И вот, продержав дело в своем сейфе около 5 месяцев, Салов принял Соломоново решение – спустить всю эту историю на тормозах. К нему зачастил судья Перестенко, сменивший к тому времени Дураковского, которого под нажимом Салова сняли с судейской должности и отправили в адвокатуру. В кабинете прокурора был разработан сценарий судебного заседания. Несколько раз прокурор приглашал к себе Гудкова. Не для покаяния. Гудкову давались подробные инструкции, как вести себя в процессе, в каком направлении поработать со свидетелями. Мне, конечно, невдомек было, что происходит за моей спиной. И вот суд. Я вхожу в зал, но как свидетель. Я, столько месяцев бившийся над разоблачением жуликов, сам отвечаю на вопросы судьи. Поясните суду, гражданин следователь, не нарушали ли вы принципы социалистической законности в ходе следствия? Нет, не нарушал. Отлично. Свидетель Горшков, повторите свои показания. Одна из аппаратчиц занимает место свидетеля. Вначале я говорила следователю правду, директор Гудков и завцехом Петренко честные люди, но этот молодой человек следователь, то есть мне не верил. Девочки тоже подтверждали, что спирт ушел в канализацию, он опять не верил. И вот, надеясь добиться от нас, чтобы мы оклеветали честных людей, он сажает нас в арестантскую машину. Позор-то какой, все видели. И везет за 40 километров в Ейск. А там, чего он только с нами не делал, грозил, запугивал. Правда, посадил нас не в камеру, а в ленинский уголок, но все равно страшно, все же милиция. Как на допрос вызовет, так и пугать. «Кто?» — кричит главнее, Петренко, Гудков или советская власть. «Расскажите!» — кричит. «Все как было, правду хочу!» А у самого глаза-то бешеные, жуть одна. Со страха начинаешь говорить, молчать опасно. Он из сейфа наган достает, в руках крутит в Сибирь, кричит. «Всех вас сгною!» Ну и выложила я все как есть, то есть неправду, неправду всю. А теперь, товарищи дорогие, от тех слов отказываюсь. Вот как все обернулось. А я-то хорош, думал, что Салов меня поддержит. На Федосеева понадеялся. И подтасовали все так здорово. С одной стороны, чистая ложь, с другой, правда насчет поездки в Ейск, в Воронке. Поди теперь расчлени, никто не поверит. Вот эти люди, народ называется. Я ради них из кожи лез, а теперь сам нарушителем законности оказался. Так думал я тогда, сидя в судебном зале, все долгие 27 дней процесса. Полностью замять дело режиссерам спектакля все же не удалось, слишком много было документов, подтверждающих вину подсудимых. И вот через месяц после начала процесса судья Перестенко огласил приговор. Никто из обвиняемых не попал в тюрьму. Исправительные работы по месту работы, условное наказание, штраф, оправдание – и только один из присутствовавших в зале суда был признан виновным в действительно серьезном преступлении и подлежал суровому наказанию. Это был я. Невнятным голосом судья зачитал определение о привлечении следователя к уголовной ответственности за нарушение социалистической законности, допущенное в ходе следствия. «Говорил я», — притворно вздыхает Салов, — «не самовольничай, не лезь на рожон, а ты...» «Я самовольничал? Да я же все свои действия с вами согласовывал. Вы же сами дали санкцию на задержание аппаратчика». «Я санкцию? Не было такого. Уж коли натворил дел, то других не впутывай». «Умел грешить, умей ответить». «Вот серьезно, вполне. У меня доказательства есть. Постановление на задержание, подписанное вами». «Ничего у тебя нет, и постановлений нет, я их изъял». «Как изъял?» «Очень просто. Пришел в райотдел и забрал. Я прокурор. Меня все слушают и уважают, не то что некоторых». «Умный какой нашелся, в Сибирь, сгною». «Вы что, на самом деле этой клевете верите?» «Ну что ж, по-твоему, столько людей брешут?» «И наган твой правильно описали, и замазки твои в сталинские времена, брат, кончились». «Правильно ЦК пишет, что бывших сталинистов надо вон, как сорную траву. Сдайте все дела помощнику прокурора. И револьвер тоже. Я вас отстраняю от должности». Через неделю из Краснодара поступила телефонограмма. Меня вызывал прокурор края. Еду в вонючем вагоне в крайцентр. Снова не захожу к родственникам, стыдно. Таким выказывал себя борцом, а на поверку. В прокуратуре меня допрашивают. По всем правилам, с пристрастием. Но вот под конец дня открывается дверь, и прихрамывая входит седой моложавый человек, краевой прокурор Николай Лучинин. «Ну, хватит мучить парня. Я только что разговаривал с крайкомом. Они разрешили закончить это дело строгим выговором». И прокурор края вдруг неожиданно пожимает мне руку. «Наворотил забот, но все равно молодец. Я инициативных люблю. Но впредь умнее будешь. Будешь знать, как хозяйственные дела вести. Они, брат, колючие. Посложнее, чем запутанные убийства. Поедешь к Донченко в Тихорецк. Там на днях следователь от инфаркта умер. Только что свирепо допрашивавшие меня два заместителя краевого прокурора вдруг тоже смеются, как ни в чем не бывало. Ничего, ничего. С выговором легче живется. Мы тоже сквозь это прошли. Забитого двух небитых дают». Дело это было типичное для Кубани. Следователи по важнейшим делам при генеральном прокуроре СССР неоднократно выезжали в Краснодарский край, чтобы пресечь деятельность подпольных промышленников. Но все их попытки разбивались о сопротивление партийных руководителей. Так в 60-е годы директор Адлерского курорторга Симванянц совместно с подручными присвоил около 3 миллиона рублей. Однако его взял под защиту тогдашний первый секретарь крайкома партии, а впоследствии член политбюро ЦК КПСС Полянский. Чуть позже вспыхнуло и погасло дело группы руководителей нескольких небольших фабрик и заводов, изготовлявших вино, консервы и различные сувениры. Выяснилось, что более половины доходов этих предприятий шло в карман местных тузов. И снова Полянский наложил вето на действия следственных работников, ведь доля доходов от подпольных операций шла ему. Полянского не зря считали крестным отцом краснодарской мафии и одним из наиболее крупных аферистов в составе руководства КПСС. После того, как Полянский переехал в Москву, краснодарские дельцы продолжали отправлять ему мебельные гарнитуры, предметы роскоши, первоклассные вина прославленного треста Абрау-Дюрсо. Роскошный дворец в станице Афипской до сих пор называют дачей Полянского. В августе 1978 года в Краснодарский краевой суд поступило дело о крупном хищении в краевом управлении торговли. Несколько человек наладили производство водки и спирта. Заведующие магазинами ее продавали, а вырученные деньги распределяли между участниками операции, размах которой определялся в десятки тысяч рублей. Прибыль была весьма высокой, ведь продажная цена водки в десятки раз выше ее себестоимости. Подпольных производителей разоблачил автоинспектор, случайно проверивший документы у шофера грузовика с водкой и выяснивший, что у него нет накладной. Было арестовано несколько директоров магазинов. Они во многом сознались, но как только дело доходило до вопроса «откуда спирт?», упорно отмалчивались. Таким образом, имена поставщиков спирта, главных организаторов подпольного промысла, не всплыли даже в судебном процессе. Нет сомнения, что это были руководители Гудко-Лиманского спиртзавода, которых, как и 20 с лишним лет назад, взяли под защиту партийно-административные органы. И уже после этого в Краснодарском крае бригада исследователей из Москвы, местные власти опять проглядели, что делается у них под носом, была разоблачена шайка, действовавшая в системе городской торговли. Со всех концов страны в адрес Краснодарского горпромторга прибывали вагоны с дефицитными товарами, пряжей, обувью, автомобилями, так называемый «левый товар». Вырученные от продажи деньги шли работникам торговли и руководителям заводов-изготовителей. Уже после того, как главари шайки ожидали суда, вагоны с левым товаром из Грузии, Эстонии, Ленинграда, Горького все еще поступали на склады горпромторга. Действия мафии суд квалифицировал как халатность. Если учесть, что мне стала известна лишь небольшая часть того, что творилось в Краснодарском крае, очень небольшой части Советского Союза, то можно себе представить размах теневой или левой экономики в стране.